Дверь из коридора приоткрывается. В нее несмело входят две девочки, не из нашего отделения, а из первого. Обычно мы друг к другу в чужое отделение не ходим. Девочки из первого, гордячки, они смотрят на нас второе отделение сверху вниз. А мы, самолюбивые, насмешницы, мы не желаем унижаться перед аристократками. И вдруг почему-то две из первого отделения к нам пожаловали. Не заметив меня, одна из них спрашивает у другой. «Думаешь, он сюда придет? Ты же видела, прямо сюда пошел». И вдруг, увидев меня, «Людка, а как же это?» Людка машет рукой. «Не беда, она не наябедничает. Мне Нинка Попова говорила, ее Шурой звать, она ничего, девочка». Мне смешно, что они переговариваются обо мне в моем присутствии, словно меня нет или я сплю. «Видишь», — продолжает Люда, — «она смеется, она ничего плохого не сделает». Выглянув в коридор, Люда испуганно вскрикивает. «Идет, Анька, идет сюда!» И обе девочки застывают в ожидании около классной доски. Я тоже с любопытством смотрю на дверь. Кто же это там идет? В класс входит сторож-истопник Антон. Он в кожухе, желтом нагольном тулупе. За спиной у него вязанка дров, которую он сваливает около печки с особым истопническим шиком и оглушительным грохотом. Кряхтя и даже старчески постановая от усилия, Антон опускается на колени и начинает привычно и ловко топить печку. Ни на кого из нас он не смотрит. Но я не могу отвести глаз от его головы. Никогда я такой головы не видала. Не в том дело, что она лысая, как ракетный шар. Лысина ведь не редкость. Но при этой совершенно лысой голове у Антона борода, как у пушкинского Черномора. Длинная седая борода, растрепанная, как старая швабра. А лысина блестит, как начищенный мелом медный поднос. По ее сверкающей желтизне рассыпаны крупные родимые пятна. И, как рейки на географической карте, разветвления вьются синевато-серые вены. Сейчас от усилия при работе эти вены взбухли и особенно четко пульсируют. Очень интересная голова у истопника Антона. «Ну?» – командует шепотом Люда, подталкивая Аню локтем. Аня достает из кармана пакетик, привязанный розовой тесемкой, какими в кондитерских перевязывают коробки с конфетами. «Пожалуйста!» – бормочет Аня, вся красная от волнения, протягивая Антону пакетик. «Возьмите!» Антон сердито поворачивает к ней лицо, раскрасневшееся от печки, с гневно сведенными лохматыми бровями. Он очень недоволен. «Ну куды?» – рычит он. «Куды возьмите, торопыга? Вот затоплю, на ноги встану, тогда и возьму». Так оно и происходит. Антон кончает свое дело, с усилием встает с колен, Аня протягивает ему свой пакетик с нарядной тесемкой. Не говоря ни слова, даже не взглянув на девочек, Антон берет пакетик рукой, черной от сажи, сует его за пазуху и уходит. Люда и Аня смотрят ему вслед и посылают воздушные поцелуи его удаляющейся спине. «Дулся!» — говорит Аня с чувством. «Да!» «Ужасный Дуся!» – вторит Люда. Я смотрю на них во все глаза. «О ком они говорят? Кто Дуся?» Тут обе девочки, Люда и Аня, начинают шептаться. Поскольку они при этом то и дело взглядывают на меня, я понимаю, что речь у них идет обо мне. «Послушай», – подходит ко мне Люда, – «ты Шура, да?» «Я знаю, мне о тебе Нинка Попова говорила». «У нас к тебе просьба», – перебивает ее Аня. «Понимаешь, мы пансионерки, Мы живем здесь, в институте, всегда».